Присев, Лушен внимательно осмотрел узоры. В свой прошлый визит на озеро он очень долго думал и, наконец, принял решение. Точно так же, как в мире драконов, он решился на отчаянный шаг, но у него не было другого выбора, поскольку сам по себе он был слишком слаб. Внимательно изучив узоры, Лушен, опустившись на колени, при помощи резца начал срезать одну миниатюрную крылатую змею за другой. Крылатых змей было очень много. Они по кругу опоясывали гостиную. Движения Лушена были настолько быстрыми, что ему понадобился всего лишь час, чтобы срезать весь узор. Затем он принялся вырезать в камне новый. Ша-ша. Последний штрих, и Лушен отбросил резец в сторону. Второй шаг завершен. Ему нужно было построить в университете формацию прибытия. В этом мире был очень странный принцип циркуляции энергии, поэтому формацию нужно было сначала скорректировать. Выбор места и корректировка отняли у него довольно много времени. Кампус университета был не лучшим местом, поскольку его патрулировали студенты. Без должной осторожности его легко могли раскрыть. В конце концов, Лушен решил построить точку прибытия на окраине старого кампуса. Установив формацию, он спокойно покинул это место. Струи воздуха, вырывающиеся из его ступней, позволяли ему передвигаться, не оставляя никаких следов. Совиная обсерватория Мискатоникского университета. Будучи самой высокой башней университета, она была местом наблюдения за звездами, откуда в любой момент могла грянуть беда. Кроме того, с ее помощью можно было отслеживать происходящее на планете. Башня принадлежала профессору Микаэлю Хаузеру, охраняющему ее более 90 лет. Пух, вырвавшаяся из баллона жидкость превратилась в клубы дыма. Под контролем рук Микаэля она в воздухе начала медленно трансформироваться. Лежащее сбоку от него перо начало само вносить в протокол ряды статистических данных. Микаэль проводил подобные климатические тесты на протяжении многих лет. Но почему-то в последнее время он чувствовал, что что-то идет не так. Климатический баллон реагировал все сильнее, а его контроль над жидкостью в нем все больше ослабевал. «Профессор, вы в порядке?» – донесся снаружи лаборатории тихий голос. «Все в порядке. Возможно, я просто немного устал», – выдохнул Микаэль, после чего осторожно вернул пар обратно в баллон, где он снова превратился в жидкость. Трансформирующаяся полупрозрачная вода походила на медузу с извивающимися щупальцами. «Передай Далю, что следующий астрологический прогноз будет готов немного позже, чем обычно. Высока вероятность возникновения проблем». Внезапно добавилось много переменных, беспомощно вздохнул Микаэль. Взмахнув худыми руками, он, усилив контроль, загнал остатки жидкости в климатический баллон. «Хорошо, профессор. Кстати, вы ведь еще не ужинали? Может, пойдем, что-нибудь перекусим, прежде чем вы продолжите эксперимент?» Предложил из-за двери голос. «Да, да, профессор, голодать вредно. Генри и Милли никогда не опаздывают на ужин». Раздался шум сливающихся друг с другом голосов. Микаэль улыбнулся, наблюдая, как климатический баллон заполняется жидкостью. Обернувшись, он указал на перо и бумагу. Продолжавшее что-то записывать перо сначала остановилось, а после упало. «Иду, иду», улыбнувшись, он, доковыляв до выхода, открыл дверь. За дверью моргала круглыми глазами большая стая пухлых сов. Все они были размером с арбуз. Столпившись в проеме, они смотрели на Микаэля. Их тела были покрыты грязно-серыми перьями. Они толкались и кричали друг на друга, словно в любой момент могли подраться. «Ладно, ладно, успокойтесь, я закончил. Возвращайтесь домой и как следует отдохните. Не волнуйтесь, в последнее время я мало отдыхал, поэтому немного сонный. Не беспокойтесь, завтра я обязательно куплю на ужин что-нибудь вкусненькое и хорошо тонизирующее», улыбнулся Микаэль. «Ну, если вы в этом уверены, но я не думаю, что ваша проблема заключается в недостатке питания», недовольно пробурчала самая толстая из сов. «Ладно, идемте», Микаэль закрыл дверь. Без льющегося из коридора яркого света в лаборатории сразу стало довольно темно. Прозрачный климатический баллон остался стоять на лабораторном столе. Со временем внутри полупрозрачной жидкости начали медленно двигаться и вращаться тонкие белые нити. Щелк. Внезапно с едва слышимым щелчком в стенке климатического баллона появилась тонкая трещина, через которую начала медленно просачиваться жидкость. Количество просочившейся жидкости постепенно увеличивалось. Стекая со столешницы на пол, она образовывала большую темную лужу. Вскоре количество жидкости, вытекшей наружу, значительно превысило количество, оставшееся внутри. Жидкость вытекала все быстрее. Мокрой была уже почти вся столешница, поэтому все больше жидкости скапливалось на полу. Бесчисленные капли, словно живые, медленно собираясь в одну, обретали форму. Вскоре они превратились в сгорбленного, беловолосого старика. «Позвольте мне начать первую битву». Когда старик поднял голову, стало видно его лицо. Это было лицо профессора Микаэля. Реакция становится все более выраженной. «Нам нужно больше людей». В актовом зале собралось все высшее руководство Мискатоникского университета. Ректор сидел в кресле на трибуне рядом с двумя своими заместителями. Перед трибуной расположились деканы факультетом. Если кто-то из деканов отсутствовал, его место занимал заместитель. Позади деканов сидели профессора, преподаватели и их ассистенты. Таким образом, прослеживалась четкая должностная иерархия. «Мы должны взять инициативу в свои руки и начать что-то делать, а не сидеть целыми днями в университете и вести пустые разговоры». Хлопнув ладонью по столу, воскликнул пожилой рыжеволосый мужчина. «Нерешительность и медлительность – враги победителя». Согласился с ним бледный мужчина, одетый в черную с серебристой отделкой мантию. «Но если мы уйдем, когда сила здесь ослабнет, кто будет охранять это место?» Нахмурившись, спросил профессор астрономии. «Звезды и молодой месяц сказали мне, что если мы будем действовать необдуманно, последствия будут непредсказуемыми. Твои техники предсказаний давно устарели, Эндрю. Сейчас все используют технику жертвоприношений. Я принес в жертву голову и плоть демона и получил пророчество, полностью противоположное твоему», — воскликнул профессор жертвоприношений, не соглашаясь со своим коллегой. «Мы должны атаковать. Бездействие только снизит наш боевой дух и отдалит победу. У нас есть свои обязательства. Не забывайте о данной в тот год клятве», — резко поднявшись, напомнила пожилая дама. Каждый гнул свою линию. Все профессора имели свои убеждения. Каждый считал, что именно он прав. Поэтому те, кто должен был принять решение, находились сейчас в затруднительном положении. Ректор даже не сомневался, что это будет непросто. Вздохнув, он негромко хлопнул в ладоши. Тишина. Голоса в зале постепенно стихли. «Сейчас проблема не в том, хотим мы этого или нет, а в том, что на мир обрушилась беда». Он посмотрел на профессора Микаэля из обсерватории. «Старина Микаэль, как обстоят дела в обсерватории?» Немного сутулый Микаэль, без сомнений, был самым странным профессором университета. Он был невероятно наблюдательным, но замкнутым и необщительным. Единственным его другом был ректор Марадона. Услышав вопрос, он, медленно поднявшись, поклонился ректору. «Все в порядке, уважаемый Марадона. Я проверил его сотни климатических баллонов. Никакие неприятности со стороны злых богов нам пока не грозят. Вам поручено наблюдение за территорией всего кампуса. Это большая ответственность. Надеюсь, вы не упустите ни одного следа», — посмотрел на него Марадона. «Я понимаю», — кивнул Микаэль. В тот момент, как он опустил голову, в глубине его глаз промелькнул отблеск воды. Однако этого никто не заметил. «Кстати, как поживает старейшина рода Сизых? Я давно его не навещал. Совы редко доживают до его возраста 97 лет. Надо же, с ним, да и со всеми совами в целом все в порядке. И них появилось несколько малышей, которые постоянно капризничают и дерутся», — улыбнулся Микаэль. Глава 848. Хаос. Часть 2. Внутри совиной обсерватории. Повсюду валялись перья и расчлененные тушки сов. На стенах, на полу, на лампах. Несколько совят были прибиты гвоздями к стене. Их вырванные живьем глаза, приправленные солью, перцем и зеленым луком, лежали в небольшой миске, стоявшей на столе. Кажется, половина уже была съедена, поскольку некоторые глазные яблоки были надкушены или раздавлены. «Сегодня снова закрыто. Обсерватория закрыта на ремонт. Пойдем, Энди. Придем в другой раз». Снаружи доносились приглушенные голоса студентов. Стоя у подножия обсерватории, Энди смотрел на самую знаменитую обзорную башню университета. Он чувствовал, что с ней что-то не так, но не мог понять, что именно. «Пойдем, Энди», — потянула его за руку спутница. «Да, конечно», — Энди выбросил из головы настырно лезущие в нее нехорошие предчувствия. «С него хватит. Если он не побалует себя сейчас, пока с его телом еще все в порядке, возможно, позже у него уже не будет шанса. Все, идем. Давай прогуляемся к озеру. Один мой близкий друг любит там отдыхать», — улыбнулся Энди. «А, к озеру? Но говорят, там небезопасно». «Пустяки. Мой друг давно туда ходит, И пока не возникло никаких проблем, отмахнулся Энди. Эффектная блондинка в суперкороткой юбке, демонстрирующая ее длинные ноги, благоухала чарующим ароматом розы. За исключением слишком большого рта, в остальном ее тело было идеальным. Не удержавшись, Энди на полпути притянул ее к себе. Затем увлек в сторону мягкой травы, росшей за скамейкой в парке. Девушка захихикала, даже не пытаясь сопротивляться. Похоже, они оба были готовы заняться делом прямо здесь. Пух! Внезапно издали донесся знакомый приглушенный звук. Черт! Услышав его, Энди тут же вскочил. Выражение его лица изменилось. «Подожди минутку, детка!» Похлопав девушку по ноге, он бросился в направлении звука. В той стороне находилась старая, давно обветшавшая церковь. Во дворе церкви, перед темной статуей, стояла маленькая светловолосая девочка в белом платье. Заложив за спину маленькие ручки, она мило улыбалась стоявшему перед ней фотографу. «Давай еще один снимок». Фотографом была женщина средних лет. Стоя за фотоаппаратом, она держала в вытянутой в бок руке вспышку. Вокруг витал белый дым, испускаемый горящим порошком магнезии. Прежде чем фотограф успела попросить девочку изменить позу, к ним бросился разгневанный Энди. «Кто вам разрешил здесь фотографировать?» – закричал им вышедший из себя парень. Отсюда отлично просматривалось место, где они с его спутницей собирались развлечься. Когда он посмотрел на испуганную маленькую девочку в белом платье, его гнев немного ослаб. В конце концов, ребенок ничего не понимал, а значит, был не виноват. Я не специально, не волнуйтесь, я не буду проявлять эти негативы, я их сразу же уничтожу. Еще раз простите, быстро поняв, в чем дело, поспешно извинилась женщина. Однако, несмотря на ее извинения, Энди с трудом сдерживал гнев. «Энди, что ты здесь делаешь?» Лушен как раз прогуливался по аллее, когда увидел Энди, разговаривающего с фотографом. «Джек, ты как раз вовремя. Это территория университета. Здесь запрещено фотографировать». Гнев Энди все не утихал, поэтому, опасаясь, что сорвется, он, увидев Лушена, бросился к нему. Лушен только что вышел из лаборатории. Последний образец плоти был настолько вкусным, что он, съев его, попросил профессора заказать еще несколько таких же образцов. Наевшись, он решил немного прогуляться, чтобы пища быстрее переварилась. Что касаемо результата эксперимента, естественно, наевшись, он сказал профессору, что эксперимент удался. Выслушав ворчание Энди, Лушен посмотрел на девочку в белом платье. Малышка была одета во все белое. Короткое белоснежное платье, белые колготки и белые перчатки. Волосы были повязаны белым бантом. В свои 7 или 8 лет она выглядела милой маленькой принцессой. «Почему вы пришли фотографироваться сюда?» Прищурившись, спросил он. «Привратник у ворот сказал нам, что здесь самый лучший вид», — ответила женщина. Судя по выражению лица, она явно чувствовала себя неловко. «Вы ведь не первый раз сюда приходите, у вас есть фотографии, сделанные раньше?» «Покажите мне», Лушен чувствовал, что с этими двумя что-то не так, конечно. Сейчас, женщина поспешно достала из наплечной сумки большую фотографию. Пыша, Лушен взял фотографию. Энди и его спутница тоже подошли поближе, чтобы посмотреть. На фотографии была запечатлена девочка в белом платье, стоящая рядом с озером. Она мило улыбалась. Ее руки были подняты вверх, словно она кого-то приветствовала. «Выглядит совсем неплохо», улыбнувшись, похвалила фотографа подруга Энди. А вот сам Энди наоборот еще больше нахмурился. Чем дольше он смотрел на фотографию, тем сильнее она менялась. Вокруг нее, на прежде пустынном берегу озера, медленно проявлялась большая группа детей в белых одеждах. Лица детей не выражали никаких эмоций. Снимок был похож на групповое фото класса. Девочка в белом платье стояла в центре. Казалось, дети на фотографии смотрят не на камеру, а на людей, которые сейчас разглядывали снимок. «Это». Энди, глубоко вздохнув, как раз собирался что-то сказать, когда... «Очень хорошая фотография», — сказал Лушен, возвращая снимок фотографу. «Правда? Спасибо. Это моя лучшая работа. И я с вами полностью согласна. Она заслуживает комплимента», — улыбнувшись, сказала женщина. «Ладно, можете продолжать, а я вынужден откланяться. У меня назначена встреча у озера», — улыбнулся Лушен. Не дожидаясь ответа Энди, Лушен, развернувшись, двинулся прочь. Его шаг был не слишком быстрым, но и не слишком медленным. Вскоре он исчез за поворотом аллеи. Энди открыл рот, собираясь задать интересующий его вопрос, но вмешалась его спутница. «Давай вернемся», — потянула она его за рукав. Энди ничего не оставалось, кроме как попрощаться с фотографом. Прежде чем уйти, он несколько раз посоветовал ей больше не фотографировать на территории университета. Чуть позже его подруга внезапно почувствовала себя плохо, поэтому Энди отвел ее в общежитие. Проснувшись следующим утром, он решил первым делом проведать девушку, но внезапно вспомнил о вчерашнем фотографе и маленькой милой девочке. Стоило ему о них подумать, как в душе поднялась необъяснимая тревога. Чтобы успокоиться, парень решил прогуляться по кампусу. Он даже не успел опомниться, как ноги сами принесли его к церкви. К его удивлению, здание было оцеплено. Место охраняли университетские патрули полиции. Земля вокруг была забрызгана уже успевшей подсохнуть кровью. Через оцепление он увидел женщину-фотографа, с которой разговаривал накануне. Она лежала на земле, глаза были выколоты, а живот выпотрошен. Все внутренние органы отсутствовали, остался только пустой каркас. «Что за дерьмо?» Не удержавшись, выругался вмиг побледневший Энди. «Прошу прощения, но это место временно закрыто. Парень, если хочешь в будущем сдать экзамены, тебе лучше в будущем обходить эту церковь стороной», — строгим голосом сказал крепкий полицейский. «Я понял», — Энди кивнул. Его настроение даже с натяжкой нельзя было назвать спокойным. Только вчера они познакомились с этой женщиной, а сегодня она уже была мертва. Осмотревшись, он заметил нескольких студентов, что проходили мимо. Они не выглядели испуганными. Его удивляло, как эти студенты могут продолжать здесь учиться, зная, насколько опасен этот университет. Разве они не боятся смерти? Это ненормально, бессмысленно. Словно обезумев, вцепился себе в волосы Энди. «Что ненормально?» — услышал он голос своей подруги. Обернувшись, Энди увидел, что она держит на руках вчерашнюю маленькую девочку. «Я неподалеку наткнулась на этого ребенка. Мне стало ее жаль. Эта женщина была ее матерью, но теперь», — беспомощно вздохнула девушка. Энди посмотрел на девочку в белом платье. Ее лицо выглядело застенчивым и робким. Две маленькие худенькие ножки, сведенные вместе, терлись друг о друга. Длинные мягкие светлые локоны были зачесаны назад. Лу Шен чувствовал, что происходит что-то необычное. Кажется, в кампусе тайно что-то росло, причем очень быстро. Слишком быстро. В последнее время он ел много плоти высших демонов бездны, благодаря чему смог поднять кодекс света и тьмы до 4 уровня. Орган на его руке скоро должен был эволюционировать в 5 форму. Он чувствовал предшествующее этому давление. 6-й орган чувств на его руке был похож на дремлющий вулкан, готовый извергнуться в любой момент. Теперь он всем телом мог испускать мощные потоки воздуха. А благодаря силе его физического тела, эффект становился еще мощнее. Возможно, это уже был совсем не тот уровень воздушного потока, который можно было использовать в качестве вспомогательного средства. Приблизившись к краю озера, Лу Шен присел. Сила его главного тела снова увеличилась, и он достиг 3-го подуровня уровня воплощения. Теперь ему всеми силами приходилось подавлять чрезмерно распухшее главное тело, чтобы оно не влияло на его человеческое тело. «Что-то ты сегодня рано», — раздался у него за спиной голос Ирен, сестры Исары. Поднявшись, Лу Шен обернулся. Ирен была одета в то же, что и в день их знакомства, темно-красное платье. На руках она держала симпатичную маленькую девочку. «Маленькая девочка», — Лу Шен напешил. «Когда я ее нашла, она стояла посреди дороги одна. Ее мать была фотографом, которого нашли у церкви, бедняжка», — с жалостью посмотрела на девочку Ирен. «И что ты с ней собираешься делать?» Поднявшись, Лу Шен натряхнул с брюк траву. «Нужно связаться с членами ее семьи, а пока пусть несколько дней поживет у меня». Ирен нежно погладила девочку по мягким волосам. «Дело твое», — равнодушно сказал Лу Шен. Хотя он и чувствовал, что с этой девочкой что-то не так, Ирен не была его человеком. Он не собирался вмешиваться в ее дела только из-за каких-то чувств и догадок. Постояв у озера и обсудив с Лу Шеном свои навыки рисования, она, взяв девочку, ушла. Лу Шен решил остаться еще на некоторое время. В обратный путь он двинулся, когда солнце начало клониться к горизонту. В последнее время на озеро начало приходить все больше людей, но никто из них не рисковал оставаться здесь до этого времени. Поэтому, возвращаясь, Лу Шен никого не встретил. По мере того, как садилось солнце, аллея все больше погружалась в темноту. В середине пути перед ним внезапно появилась маленькая девочка в белом платье. Это была та самая девочка, что раньше ушла с Ирен. Каким-то образом она вернулась и сейчас со слезами на глазах стояла посреди дороги, походя на маленького потерявшегося зверька. Лушен, бросив на нее равнодушный взгляд, засунув руки в карманы, продолжил свой путь. «Дядя, мне страшно и холодно. Можешь меня обнять?» — раздался тоненький плаксивый детский голосок. Подняв голову, она со слезами на глазах смотрела на приблизившегося Лушена. Бум! Лушен ногой ударил девочку в живот. От удара невероятной силы тело девочки прогнулось. Мышцы на ее животе вжались внутрь. Большое количество костей было сломано. Ее милое личико скривилось от боли, а изо рта хлынула кровь. Девочка, взлетев в воздух, врезалась в росшее неподалеку дерево. Отвернувшись, Лушен, как ни в чем не бывало, продолжил свой путь. Глава 849. Духовное ядро. Часть 1. Возвращающийся по главной дороге в кампус Лушен потер нос. Ему показалось, что на улице внезапно похолодало. Не мешало бы поесть, он давно рассчитал время. Еды из столовой едва хватало, чтобы насытить его желудок, и в сравнении с едой из лаборатории, она была совсем не тем. Кажется, он слишком себя разбаловал. Проще, конечно, было бы прогуляться по улице. Он видел слишком много существ, таких же, как та маленькая девочка, маскирующихся под различных людей. Но для него это было равносильно поглощению живых людей. Я забыл спросить про Ирен. Впрочем, пока она находилась под защитой сокровищ, подаренных ей семьей и сестрой, с ней ничего не должно было случиться. Думая об этом, он медленно прогуливался по кампусу. Обойдя библиотеку и небольшую спортивную площадку, уселся на склоне придорожного газона. Затем, откинувшись на спину, уставился в небо. Становилось все темнее. Лушен не заметил, как уснул. К тому времени, когда он проснулся, вокруг уже было совершенно темно. Хаем, в последнее время мне постоянно хочется спать. Кажется, мое тело и сила все еще не пришли к равновесию. Сила растет слишком быстро, из-за чего телу недостает энергии. Оно никак не может приспособиться к моему божественному духу. Поднявшись, он стряхнул с одежды соломенную труху, оставшуюся от скошенной травы. Вокруг никого не было. От длинной, темной дороги отражался желтый свет уличных фонарей. Только что дул холодный ветер, почему сейчас его больше нет? Медленно спустившись по склону, Лушен решил вернуться в общежитие. В этот момент в поле его зрения попала библиотека. Здание было ярко освещено. Оно выглядело так, словно его облили золотом. Когда темная дымка рассеялась, он увидел стоящих у главного входа двоих мускулистых охранников. Это же, Лушен не мог не заинтересоваться. Он медленным шагом направился к преобразившейся библиотеке. Никогда раньше он не видел библиотеку такой. Когда он, пройдя по длинной аллее, добрался до стоящей перед библиотекой неказистой, обшарпанной статуи, та внезапно преобразилась, покрывшись тонким слоем платины. Миновав ее, Лушен увидел большой фонтан, наполненный искрящейся водой, в которой плавали маленькие золотые шары. Лушен нахмурился. Он чувствовал, что с этой библиотекой что-то не так. Когда он подошел к главному входу, охранники, вытянув руки, преградили ему путь. «Здравствуйте. Прошу прощения, но почему я не могу войти?» Подняв голову, Лушен неожиданно обнаружил, что у охранявших вход в библиотеку мужчин нет лиц. Они были одеты в сидящую на них, словно влитая, одежду. Там, где должно было быть лицо, виднелся просто участок грубой кожи. Оба молчали, словно и не слышали вопроса Лушена. Поняв, что столкнулся с очередной загадкой университета, Лушен отступил на два шага назад. Немного подумав, достал из кармана удостоверение университетского лаборанта и показал его двум охранявшим дверь здоровякам. Пыша, преграждавшие ему путь руки тут же убрались. Понятно, уголок рта Лушена, когда он проходил мимо мужчин, едва заметно дернулся. Дверь была приоткрыта, но снаружи не получилось рассмотреть, что происходит внутри. Лушен легонько ее толкнул. Скрип. Дверь медленно открылась на ширину, позволяющую ему войти. Войдя внутрь, он увидел множество людей. Одетые в длинные платья и костюмы безликие люди, с бокалами вина в руках, стоя группами по 2-3 человека, что-то обсуждали. Но, несмотря на это, в зале не было слышно ничего, кроме музыки. Пол, покрытого золотом и яшмой великолепного зала, был покрыт толстым шерстяным ковром с бело-золотой отделкой. На стенах было очень много подсвечников, в которых стояли толстые, белые свечи. Они освещали весь первый этаж так ярко, словно это был дневной свет. Несколько пар богато одетых безликих людей грациозно танцевали медленный танец. Лу Шен посмотрел на стоящие по обе стороны зала прямоугольные столы, заполненные множеством блюд с деликатесами. Никто не поприветствовал Лу Шена. Все вели себя так, словно он был невидимкой. Звучала прекрасная мелодия, чем-то похожая на колыбельную. Побродив по первому этажу, Лу Шен по лестнице поднялся на второй. Поднимаясь по лестнице, он встретил несколько безликих пар. Они ничем не отличались от обычных аристократов, пришедших на прием. Поднявшись на второй этаж, Лу Шен остановился. Первое, что он увидел, был огромный толстый паук. Раскинув в стороны все 8 пар ног, он занимал почти весь холл второго этажа. Теплый ветерок шевелил его пушистый золотистый мех. Вместо того, чтобы выглядеть пугающе, паук походил на милую мягкую игрушку. Перед его фасеточными глазами находилась дюжина открытых книг. Появлявшиеся время от времени на книгах крошечные паучки переворачивали для большого паука страницы. Маленькие паучки были довольно милыми. Каждый из них походил на пушистый золотой шарик, катающийся по странице. Джилигула Андушика. Гигантскому пауку, так же, как и безликим людям перед этим, было плевать на Лу Шена. Из его рта время от времени вырывался поток неподдающихся интерпретации звуков. Когда это происходило, группа маленьких паучков убирала крайнюю книгу справа, заменяя ее новой слева. Лу Шен молча миновал группу читающих книги паукообразных монстров. Идя по коридору, он заглядывал в один читальный зал за другим. Каждый зал был похож на огромную, бескрайнюю пещеру, стены которой состояли из множества книжных полок. Эти заполненные книгами полки имели форму спирали, уходящей куда-то вниз, в глубину. Так много, опешил Лу Шен. Читальные залы были похожи на пещеры с неисчислимым количеством книг. Просто осмотревшись, можно было сказать, что всего лишь в его поле зрения их было несколько сотен тысяч. И это был всего лишь один читальный зал. Каждый из этих залов был словно отдельным пространством, никак не связанным с соседним. Пройдя мимо всех читальных залов второго этажа, Лу Шен изучил маркировку дверей. Он сомневался, в какой из залов зайти, чтобы получить максимальную выгоду. Если он правильно догадался, это место было так называемой библиотекой грез. «Колеблешься?» Внезапно размышления Лу Шена были прерваны чьим-то голосом. Подняв голову, он увидел поднявшуюся по лестнице рыжеволосую женщину в длинном красном платье. Высокие каблуки красных туфель утопали в пушистом ковре. Как и у остальных людей, у этой дамы не было лица, поэтому не было никакой возможности узнать, красива она или нет. Хотя Лу Шен встречался с ней всего лишь раз, он сразу ее узнал. Это была та самая преподаватель, которую он встретил в дневной библиотеке. Женщина в красном платье, спутница Тори. «Приветствую, учитель. Я Джек. Мы уже с вами встречались в дневной библиотеке», — представился Лу Шен. «Да, я тебя помню. Я помню всех студентов, поступивших в университет. Здесь рады всем гостям. Раз ты смог сюда войти, значит, твоей квалификации достаточно для получения хранящихся здесь знаний», в голосе рыжеволосой дамы отчетливо слышалась улыбка. «Кстати, как мне к вам обращаться?» — вежливо поинтересовался Лу Шен. «Меня зовут Джой», — тихо ответила женщина. «Это библиотека мира грез. Здесь собрана самая большая коллекция книг этого университета. Дневная и ночная библиотеки всего лишь вершина айсберга, как и человеческое сознание. Сознание человека во время бодрствования всего лишь небольшая часть мозга. Что действительно важно, так это подсознание». Она ненадолго замолчала. «Знания здесь обновляются каждое мгновение, поскольку они связаны со всеми живыми существами этого мира. В действительности все когда-либо произошедшее, в прошлом и настоящем, все знания, которые когда-либо были достоянием этого мира, даже забытые и потерянные, собраны здесь. Они никогда не пропадут». Чья-то мимолетная мысль, вспышкой промелькнувшая в голове и забывшаяся, искра вдохновения, просуществовавшая всего мгновение. «Все здесь». Голос дамы в красном платье медленно затих. Лу Шен был потрясен. Даже в мире небесных дьяволов он не встречал ничего подобного. Огромной библиотеки, которая хранила мысли всех живых существ планеты, живших в прошлом и настоящем. Это было просто чудо из чудес. Он не мог себе даже представить, какой должна была быть коллекция собранных здесь книг. Чтобы записать мысли одного человека, потребовалась бы не одна сотня томов. А если учесть, сколько за прошедшие времена в мире рождалось и умирало людей. «Итак, ты не сможешь здесь найти только два типа знаний», — тихим голосом продолжила Джой. «Что же это?» — понизив голос, спросил Лушен. «Во-первых, того, о чем никто никогда не думал. Во-вторых, ты не найдешь здесь того, что не должно быть записано». Госпожа Джой медленно шагнула вправо, и ее тело исчезло в стене. Она просто исчезла прямо на глазах Лушена. Кстати, у этого места есть и другое название. Когда-то люди называли его библиотекой прошлого. Эхом коснулся ушей Лушена тихий голос. Лушен ненадолго задумался, замерев на месте. Затем решительно направился к лестнице, ведущей на третий этаж. Второй этаж, в основном, был заполнен книгами, относящимися к науке и технике. Ему же нужен был кодекс, записи о самой величайшей тайне этого мира. Поднявшись по лестнице на третий этаж, он заметил в углу небольшую платформу, на которой стоял огромный орел с бело-золотыми крыльями. Орел ростом немного превышал среднего человека. Его глаза были похожи на два языка горящего пламени. Он выглядел царственно и свирепо, словно сидящий на троне монарх. Когда Лушен приблизился, глаза гигантского орла на мгновение сосредоточились на нем. Но, видимо, он ничем не заинтересовал птицу, поскольку та вернулась к своему предыдущему занятию – чистке перьев. Вот только, хотя орел игнорировал Лушена, последнему было сложно сделать то же самое, поскольку давление, исходящее от этого чудовища, было слишком сильным. В конце концов, он все еще использовал тело Джека. Даже здесь это все еще был божественный дух Джека, как по силе, так и по структуре. Его собственный божественный дух был скрыт в самой глубокой части божественного духа Джека. Это давление было подобно налетающим время от времени порывам ветра, от которых перехватывало дыхание. Глава 850. Духовное ядро. Часть 2. Только духовная сила способна успокоить привратника третьего этажа. Снова зазвучал голос госпожи Джой. На третьем этаже хранятся сверхъестественные знания. Знания, недоступные простым смертным. Чтобы получить к ним доступ, нужно пройти испытание. Иначе, поднявшись туда, ты просто умрешь, пояснила она. Лушен вздохнул, выпрямившись, медленно, шаг за шагом, двинулся мимо гигантского орла. Затем по лестнице поднялся на самый верх. Только когда он достиг площадки истинного третьего этажа, давление постепенно начало слабеть. Это сверхъестественный этаж. Если ты сможешь взять здесь какую-нибудь книгу, это изменит твою жизнь в реальности, тихонько засмеялась госпожа Джой. Талантливый малыш, я очень надеюсь, что у тебя все получится. Спасибо за помощь, учитель Джой. Лушен с серьезным видом поклонился, выказывая свою признательность пустому пространству. Если бы он и после этого не понял, на каком уровне находится его собеседница, его заслуженно можно было бы назвать самым глупым из небесных дьяволов предела потусторонней пустоты. Госпожа Джой, в действительности, была очень необычным существом. Прежде ему уже доводилось встречаться с подобным существом в мире небесных дьяволов. Оно могло быть как бесконечно могущественным, так и невероятно слабым. Его невозможно было уничтожить физически, и у него не было души. Оно больше походило на природное явление, своего рода бессмертное творение Вселенной. Какой смышленный малыш, судя по голосу, дама пребывала в отличном расположении духа. Лушен шел по коридору третьего этажа, шаг за шагом продвигаясь вперед. К слову сказать, на третьем этаже был всего один коридор, выглядящий бесконечным. По обе его стороны высился ряд закрытых черных металлических дверей, на которых были выгравированы различные символы. Некоторые из них были человеческими фигурами, другие растениями, животными, звездами, лунами, солнцами или сложными диаграммами. Лушен быстро нашел то, что искал. Зал с кодексами. На нужной ему двери была выгравирована человеческая фигурка с крыльями и рогами. Дверная ручка была раскалена, и от нее исходил белый дым. Эта дверь появилась перед Лушеном неожиданно, в тот момент, когда он подумал о том, что ищет. Ты можешь выбрать только одну книгу, малыш. На третий уровень можно попасть только один раз в жизни. Хорошенько обдумай свой выбор, предупредила его Джой. Я уже все обдумал, кивнул Лушен. Протянув руку, он осторожно прикоснулся к дверной ручке. Раскаленная до красна ручка не причинила ему никакой боли. Дверь, щелкнув, открылась. Германия, Тюрингия, Шонглайн. Светло-серый городок купался в лучах утреннего солнца, так же как и церковь святого Иоанна. Внутри церкви, в центре церковного зала, взмывалось вверх жаркое золотое пламя. Вокруг пламени стояла группа людей, одетых в форму мискатоникского и еще одного университетов. Каждый из них держал в руках белую книгу с золотой эмблемой щита на обложке. «Декан Тиль, все готово», — шепнул высокий, худощавый студент в очках ожидающему его старику. «Тогда давайте начнем. Укрепите заново круг света бездны», — кивнул старик. Стоявшие кругом студенты, переглянувшись, начали читать быстрее. Время от времени речитатив переходил в выразительную песнь. В центре пламени медленно рождался сияющий золотом круг. Контакт с духами был установлен. «Приступаем к следующему этапу», — воскликнул один из студентов. Все, по очереди подняв руки, высыпали в огонь кристаллический порошок, который, словно живой, начал летать вокруг пламени. Шаг второй. Установка завершена. Шаг третий. Активация источника пламени. Бум. Внезапно загрохотало. Огонь взорвался изнутри. Пламя, что было около метра в диаметре, в момент взрыва расширилось, став трехметровым. Пламя яростно охватило стоящих вокруг него студентов. «Нет, быстрее прячьтесь». Несколько человек были застигнуты врасплох. Тела четверых студентов, охваченные пламенем, менее чем за секунду исчезли без следа. Бум. В полуцеркви образовалась большая дыра, из которой вылез большой жукоподобный черный монстр. Покрытая массой мошек и других летающих насекомых, чудовище выгнулось дугой. Его тело, усеянное множеством членистых ног, испускало отвратительное зловоние. Он был похож на большого сухопутного осьминога. «Вернись в бездну!» Низко зарычав, монстр бросился на толпу. Тело тела внезапно охватило фиолетовым пламенем. Быстро превратившись в пылающего трехметрового гиганта, он с ревом бросился на монстра. «Возвращайся в бездну, Артуш, без пламени источника ты не сможешь меня остановить». Тиль, рассмеявшись, монстр замахнулся сразу несколькими конечностями. Бум! С грохотом все стены церкви вылетели наружу. Когда фиолетовое пламя, превратившись в щупальца, опутали черного монстра, тот внезапно взорвался. Выжившим после первого взрыва студентам на этот раз не повезло. Фиолетовое пламя и грубая сила монстра некоторых из них ранили, а некоторых убили. Оставшиеся в живых, таща на себе раненых, выбравшись через один из проломов, бросились на утек. Не только это место, но и все защитные сооружения Германии, созданные университетом, были атакованы в одно и то же время. Со стороны планета в этот момент походила на ярко разгоревшиеся, а после медленно погасшие золотое солнце. Послышался звук торопливых шагов. Бум. Дверь, ведущая в кабинет министра обороны Великобритании, резко распахнулась. Граф Киссинджер, поправив белый цилиндр, нетерпеливо хлопнул ладонями по столу. Его хищный взгляд был направлен на сидящего за столом старика. «Господин министр, что вы можете сказать о произошедшей в моем графстве трагедии? Вы обещали усилить количество стражей порядка, но в действительности...» Бум. Он снова яростно ударил ладонью по столу. «Я хочу получить разумное объяснение и услышать, что вы собираетесь делать дальше. Сейчас же. Я очень сожалею о случившемся на вашей территории», поправив очки, протянул старый министр. «Но в последнее время полиция испытывает сильный кадровый дефицит. У нас нет людей, способных заниматься всеми этими сверхъестественными вещами. Университет Антуанетты и Мискатоникский университет направили к нам весь свой штат студентов, но им не удалось сдержать распространение этой заразы. Недостаточно, далеко недостаточно. Разве в университетах нет других студентов? Почему бы не задействовать их всех?» Нахмурившись, сказал граф. «Нет, нет, нет, это будет просто убийство. Господин граф, пожалуйста, успокойтесь. В университетах остались одни лишь первокурсники. Они отучились всего лишь один семестр. Их знаний недостаточно, чтобы выполнять задания. Тогда позвольте им испытать себя. Пусть они воспринимают задания как учебную миссию. Это немного ослабит давление на нашу поддержку. Даже если они просто выроют яму или постоят стену, уже будет хоть какая-то помощь», — с оттенком возмущения сказал граф Киссинджер. «Я учту ваше мнение, наконец», — кивнул старый министр. В библиотеке, открыв дверь, Лушен увидел внутри черную статую четырерукой женщины в вуале. Нижняя часть статуи была обвита длинным спиралевидным хвостом, поддерживающим ее огромный вес. «Добро пожаловать, милый малыш». Когда с поверхности статуи внезапно отвалилась толстая алебастровая корка, он увидел светлую, гладкую кожу. «Я пробыла здесь слишком долго, так долго, что уже забыла, кем была раньше», — медленно пошевелив суставами, статуя приблизилась к Лушину. «От тебя пахнет Мискатоникским университетом. Они любят смешивать бездну с людьми». Лушен оглянулся. Дверь, в которую он только что вошел, исчезла. «Кто вы?» – спросил он. Статуя взмахнула всеми четырьмя руками. «Сейчас я знание, которое ты ищешь. В прошлом меня совершенствовали многие ученые университета, но потом запечатали, поскольку это было слишком опасно. Только нескольким студентам разрешен доступ. Можешь называть меня Высочайший». Она ненадолго замолчала. «Но у меня есть еще одно имя – Кодекс Хаоса. Возможно, ты его слышал». Лу Шен кивнул. «Значит, ты и есть Кодекс Хаоса. Не похоже, чтобы ты был сильно удивлен. Почему? Я ведь живая». «Живая». Статую, похоже, удивило спокойствие Лу Шена. «Ты всего лишь кажешься живой, но у тебя нет души. Ты машина, работающая по определенным шаблонам», спокойно сказал Лу Шен. «Это правда. Мои ответы зависят от заданных гостем вопросов. Это доведенный мною до совершенства механизм. Не ожидала, что ты это поймешь», удивленно кивнула Кодекс Хаоса. «Как скучно. Раз уж я не могу тебя обмануть, давай начнем. Все, что тебе нужно, находится здесь. Спрашивай, я отвечу на три твоих вопроса». Осмотревшись, Лу Шен не увидел ни входов, ни выходов, ни схем формаций. «Ничего. Я хочу изучить содержимое кодексов пятого и шестого уровней. Это несложно. Остался еще один вопрос», кивнула Кодекс Хаоса. Лу Шен задумался. «Третий вопрос: как я могу тебя отсюда забрать, а ты жадный», улыбнулась статуя. «Это касается самого большого секрета этого университета. Но не страшно, даже если я тебе его раскрою. Покинув библиотеку, ты все равно об этом забудешь». «Да, тогда расскажи, мне интересно», прищурился Лу Шен. Это звучало так, словно в Мискатоникском университете была скрыта какая-то особая тайна. «Ты когда-нибудь слышал о духовном ядре хаоса?» Улыбнувшись, спросила статуя. «Это сокровище, поддерживающее не только существование этой планеты, но и всей этой вселенной. Это секретное сокровище, которым хотят завладеть злые боги. С его помощью можно изгнать старых богов и создать новых, которые будут править миром. Кроме того, это мое энергетическое ядро, духовное ядро первозданного хаоса». Лу Шен едва заметно усмехнулся. «Да, это своего рода основа мира, одна из основ. Некоторые называют его сферой доминирования, другие — кристаллом бесконечности, третий — источником божественности. У него много имен. Оно существует с начала времен. Это секретное сокровище, зародившееся на заре мироздания», пояснила Кодекс первозданного хаоса. «Зародившееся на заре мироздания, и каков принцип его работы? Как можно использовать его силу?» заинтересовался Лу Шен. «Могу я на него взглянуть? Мне просто любопытно. Так или иначе, я всего лишь обычный смертный. Даже если я на него посмотрю, это не принесет никакого вреда. В любом случае, я обо всем забуду, когда выйду». Глава 851. Бог в духовном ядре. Часть 1. В действительности, смертным запрещено на него смотреть, Кодекс Хаоса улыбнулась. «Однако меня восхитил твой потенциал. Он просто удивителен. Такой потенциал. Я позволю тебе взглянуть», Кодекс Хаоса, изогнувшись всем телом, медленно приблизилась к Лу Шену. «В мире никогда не существовало второго духовного ядра Хаоса, поэтому тот, кто смог его увидеть, счастливчик, а тот, кто смог им завладеть, настоящий легендарный герой». Сложив руки, она медленно развела их в стороны. Между ее ладоней пульсировал фиолетово-черный шар, внутри которого перемещалось множество светящихся серебристых точек. Бесчисленные точки, собираясь вместе подобно Млечному Пути, непрерывно устремлялись к центру. «Как красиво!» — воскликнул Лу Шен. И это было искреннее восхищение. В его глазах то, что он видел, было не огромным количеством светящихся точек, а множеством удивительных энергетических кристаллов. Мириады кристаллов, испускающих волны энергии, очень сильно походили на черные энергетические кристаллы, используемые им во время прибытий. Заключенные в шар бесчисленные кристаллы образовывали сложную, неимоверно прекрасную галактику. И это, по мнению Лу Шена, было только поверхностным проявлением. «Да, это действительно прекрасно», кивнула Кодекс Хаоса. «Кстати, очень хорошо, что ты смог это выдержать и не потерять сознание». «Да, это слишком красиво», — воскликнул Лу Шен, показывая свое восхищение. «Я могу потрогать?» Нерешительно и немного даже испуганно спросил он. «Я бы не советовала тебе этого делать», — покачала головой Кодекс Хаоса. «Я просто прикоснусь, правда». Лу Шен придал своему лицу немного фанатичности. «Я всего лишь обычный смертный. Самый обычный человек. Возможно, этот момент станет самым волнительным моментом моей жизни. Я, правда не хочу потом сожалеть, его лицо было очень искренним. Впрочем, я все равно об этом забуду, опустив голову, очень тихо добавил он. Кодекс Хаоса улыбнулась. Я действительно ничем не могу тебе помочь, дитя, было видно, что она колеблется. Ладно, можешь на мгновение к нему прикоснуться, но всего лишь на миг, иначе тебя поглотит содержащаяся внутри него информация. Лучше не рисковать. Медленно вытянув руку с духовным ядром Хаоса вперед, она приблизилась к Лушину. Свет фиолетово-черного шара отразился на одежде мужчины. Протянув руку, он осторожно коснулся ядра Хаоса. Пыша. В следующее мгновение его сознание какой-то силой было затянуто в ядро. Миг и оно устремилось в самую его сердцевину. Перед ним появилось нечто, похожее на вход в туннель. Влетев в него, он на огромной скорости помчался мимо фиолетовых стен. Туннель изгибался то в одну, что в другую сторону. Скорость с каждой секундой становилась все выше. Бум! Наконец он влетел в огромное, наполненное фиолетовым дымом пространство. В центре пространства парил огромный шар из плоти, покрытый мириадами шевелящихся щупалец и усиков. Вхождение. Разрушение. Вечность. Ворвался в сознание Лушина громкий голос. Кто позволил тебе сюда войти, ничтожный червяк? После этого поверхность шара завибрировала и на ней появился огромный мясистый глаз. Я пришел полюбоваться легендарным духовным ядром Хаоса, мгновенно отреагировал Лушен. Проваливай, я просто хотел. Вон, на поверхности шара внезапно открылось множество глаз. Из них вырвалась масса фиолетовых, похожих на тонкие нити, лучей. Закрутившись спиралями, они начали быстро взрываться. Лушину показалось, что в его мозге что-то загрохотало. Он чувствовал себя так, словно в него ударило. У него до тошноты закружилась голова. Его зрение на мгновение затуманилось, а после он проснулся. Над ним высилось усеянное звездами ночное небо. Коснувшись мимолетом своего носа, Лушен, подняв руку, увидел на пальцах кровь. Он все еще лежал на газоне. Вдали виднелась темная библиотека, на которой не было даже намека на позолоту. Кроме тусклых уличных фонарей и изредка пробегающих мимо припозднившихся студентов, вокруг больше никого не было. Хотя нет, вдалеке, в парке, прятались парочки. Благодаря своим улучшенным органам чувств, Лушен отчетливо слышал звуки их дыхания, хотя они находились от него на расстоянии в несколько сотен метров. Подняв руку, он тыльной стороной ладони вытер выступившую из носа кровь. Что я только что делал? Почему у меня пошла носом кровь? Лушен нахмурился. Однако в следующее мгновение его главное тело, спрятанное глубоко в теле Джека, медленно выпустило ужасающий огромный божественный дух. В его голову приливной волной хлынул поток воспоминаний. Лушен нахмурился еще сильнее. Быстро поднявшись, он зашагал в направлении общежития. Всю дорогу в его памяти прокручивались воспоминания о недавнем удивительном приключении, особенно последняя сцена разговора с кодексом Хаоса. Кроме того, что в его голове теперь хранились ключи к кодексам 5 и 6 уровня, там было еще одно воспоминание о прикосновении к ядру Хаоса и изгнании из него. Бум! Подойдя к двери, Лушен легонько хлопнул по ней ладонью. Дверная панель тут же озарилась мягким голубым светом. Это было частично его изобретение. Охранная руна, активирующаяся его ментальной энергией, основой которой послужила найденная им в библиотеке в книге «Сила Гуры Техника». У обычного студента Мискатоникского университета на освоение этой руны уходило не меньше 5 лет. Ее изучали студенты, выбравшие своим профильным предметом криминалистику. Усевший на пол, Лушен, глубоко вздохнув, надавил пальцами на точку Тайян, на виски. Внезапно он почувствовал, как из его глаз и ушей начало вытекать что-то горячее. Дотронувшись до лица, а после, посмотрев на руку, он увидел, что она покрыта кровью. Вот же дерьмо! Не сдержавшись, выругался он. По меньшей мере, 70% божественного духа Джека было повреждено. Повреждения едва не затронули ядро его духа. А ведь, когда повреждалось ядро, божественный дух невозможно было восстановить, он полностью разрушался. Если бы на его месте сейчас был старый Джек, ему пришлось бы остаток жизни прожить растением. Он резко прогрессировал и превратился в идиота. Одним словом, я был чертовски близок к тому, чтобы стать дебилом. Поднявшись, Лушен быстро смыл с лица кровь. Поры, выпустив потоки воздуха, вытолкали сгустки крови, застрявшие в его ушах. Вспомнив монстра внутри ядра Хаоса, он невольно облизнулся. «Тебе лучше больше не попадаться мне на глаза», — гневно выдохнул он. Впервые с момента прибытия в этот мир он так сильно пострадал. Все дело в том, что если бы что-то случилось с его носителем, ему пришлось бы обнажить свое главное тело. Хотя он пришел в этот мир довольно давно и достаточно хорошо приспособился к его законам, если его главное тело обнажится, он не сможет долго его здесь удерживать. Он все еще нуждался в прикрытии, иначе пройдет совсем немного времени, как он будет вынужден покинуть этот мир и вернуться в пространственно-временный вихрь. К счастью, сегодняшнее путешествие не было напрасным, Лу Шэн сосредоточился. Еще раз прокрутив воспоминания, оставшиеся в его сознании, нашел ключи к 5-му и 6-му уровням кодекса. Ночью он находился на 3-м этаже библиотеки. Последним и самым важным моментом был кратковременный контакт с ядром хаоса. Посмотрев на верхнюю часть интерфейса Диэйблуе, блок, в котором отображалось количество его ментальной энергии, он в восхищении цокнул языком. «За столь короткое время контакта я получил 60 миллионов единиц ментальной энергии, как и ожидалось от таинственного сокровища, существующего с момента зарождения Вселенной. Боюсь, что количество хранящейся в нем ментальной энергии столь велико, что не поддается исчислению». Лу Шэн снова жадно облизнулся. Только недавно он беспокоился, что ему может не хватить ментальной энергии, но теперь, похоже, проблема на некоторое время была решена. «Я достаточно отдохнул, можно было бы продолжить культивирование, но из-за недавних повреждений придется отдохнуть еще несколько дней. К счастью, полученный урожай стоит затраченных усилий». От одной лишь мысли о шаре плоти, спрятанном в ядре хаоса, сердце Лу Шэна затрепетало. Это существо явно не было частью духовного ядра. Он вспомнил последнюю сцену перед тем, как его выкинуло. Шар непрерывно поглощал клубящийся вокруг него фиолетовый туман. Этот туман был особой силой, пронизывающей ядро хаоса. За то короткое время, что он пробыл внутри ядра, он поглотил немного фиолетового тумана, который превратился в 60 миллионов единиц ментальной энергии. Это показывало ужасающую мощь ядра хаоса. «Духовное ядро хаоса, я непременно его заполучу». Лу Шэн сжал кулаки. Но сначала нужно выяснить, что за монстр внутри него сидит. Наметив для себя цель, он, сосредоточившись, активировал ци земли, которая сразу же начала питать серьезно раненый божественный дух Джека. Бесчисленное количество ци земли на высокой скорости начало вливаться в божественный дух, изгоняя остатки чужеродной энергии и питая дух Джека. Ночь тянулась очень медленно. Утром следующего дня, сразу после занятий, Лу Шэн отправился к озеру, отдохнуть и восстановить силы, а во второй половине дня собирался наведаться в лабораторию, чтобы поесть и узнать, появились ли там образцы плоти демонов бездны, с помощью которых он сможет ускорить восстановление божественного духа. Культивирование кодекса света и тьмы достигло 3-го уровня. Чтобы продолжить, ему требовалось большее разнообразие плоти демонов бездны. Все виды плоти, имевшиеся в лаборатории, уже были им съедены, поэтому Лу Шэн в последнее время всячески убеждал профессора Даля запросить у акционеров больше различных видов. Но на это требовалось время. Доставка тоже требовала времени. Дойдя до берега озера, Лу Шэн как раз собирался выбрать место для отдыха, когда заметил лежащего в траве впереди одетого в белое человека. «Что ты здесь делаешь?» На земле, свернувшись калачиком, лежала Ирен. На ее лице были заметны явные следы слез. Видимо, она недавно плакала. Ее тело было мокрым и грязным, и Лу Шэн мог только догадываться, что с ней произошло. «Я вчера та маленькая девочка, она мертва», — сказав это, Ирен снова заплакала. «Мертва?» Лу Шэн был удивлен. «Эта девочка не должна была так легко умереть, да умерла прямо на моих руках. Я видела ее собственными глазами. Кажется, кто-то сильно ударил ее в живот. Все ее внутренности сплющились, как жестяная банка, которую растоптали», — с горечью сказала Ирен. «К тому времени, как я ее нашла, ее живот весь был покрыт гноем». В этот момент, не сдержавшись, она, опустив голову, снова заплакала. Лу Шэн задумался над тем, почему девочка так легко умерла. Мог ли он убить ее одним ударом? Глава 852. «Бог в духовном ядре. Часть 2. И давно ты здесь рыдаешь?» — вздохнув, спросил Лу Шэн. Ирен молча вытерла слезы. «Ладно, вставай. Хватит валяться на земле. Разве ты не хочешь поучиться у меня живописи?» — небрежно бросил мужчина. «Если это все, на что ты способна, то я не смогу передать тебе свои навыки рисования». Ирен уставилась на него ошеломленным взглядом. Она никак не могла понять, каковы их взаимоотношения. Лу Шен посмотрел вдаль, на озеро. Ему вспомнились дни, когда он изучал живопись в мире художников. Его сердце мгновенно переполнилось эмоциями. «Как ты считаешь, мои навыки рисования хороши, они потрясающие. Я копировал работы очень многих мастеров, но ни одна из них не впечатлила меня так, как твои работы», — кивнула Ирен. Отвлекшись, она уже не выглядела такой грустной. «Ты очень талантлива. За свою жизнь я встречал только одного человека, который был талантливее тебя», — тихо сказал Лу Шен. «Когда-то у меня был невероятно одаренный и сильный ученик. К сожалению, он меня предал. Он бросил мне вызов, используя навыки, которым я его обучил. В итоге он умер». «Что?» — не поняла Ирен. «Разве он только что не говорил о живописи? Почему вдруг заговорили о смерти? Было бесчисленное множество людей, пытавшихся победить меня при помощи своих навыков. Все они потерпели неудачу. Я жил отшельником, осваивая бесчисленные техники живописи. Никто не мог со мной сравниться. Никто не смог достичь тех же высот, что и я. Никто не только не смог достичь моего уровня, но даже к нему приблизиться», — вздохнул Лу Шен. Ирен показалось, что он говорит уже совсем не о живописи. Она же просто хотела научиться рисовать. Она не хотела учиться драться. Лу Шен внезапно опомнился. «Прости, что-то я увлекся. Видя одаренных детей, я не могу не вспоминать прошлое. Ничего страшного. В этом университете я сталкивалась с таким количеством странностей, что они меня уже не удивляют», — вытерев слезы, прошептала Ирен. «Итак, спрошу еще раз, ты хочешь учиться у меня рисовать?» — вернулся к прошлой теме Лу Шен. «Да, я ведь раньше уже тебе говорила. Я так восхищена твоим мастерством, что готова официально признать тебя в качестве своего учителя. Обучи меня искусству живописи». Поднявшись на ноги, Ирен формально поклонилась. «Ты хороший ребенок, действительно, хороший». Лу Шен погладил Ирен по голове. Она напоминала ему его приемную дочь, принцессу золотых драконов, оставшуюся в мире драконов. «Мне уже 19. Не относись ко мне так», — щеки Ирен покраснели. Отступив на два шага назад, он опустила голову. «Ох, прости, это было грубо с моей стороны», — кивнул Лу Шен. «Тогда я обещаю, что научу тебя искусству живописи. Но главное, ты должна четко понимать, что это будет исключительно наставничество. Мы с тобой всего лишь учитель и ученик, не более того». Лу Шен не хотел, чтобы полученные им в том мире навыки исчезли. «Возможно, будет неплохо, если он передаст их талантливому ученику. Это будет правильным решением. Когда-то он был серебряной рукой, могущественным художником, лидером руки черного света. Кроме того, он был лидером темных художников. Однако его навыки рисования достаточно сильные, чтобы убивать живых существ, после ухода из мира художников не нашли достойного применения. Это было одним из его самых больших сожалений. В конце концов, он действительно любил живопись. Она была его хобби. И вот, совершенно неожиданно, ему посчастливилось найти подходящего ученика, который так же, как он, любил рисовать. Это было отличной возможностью. «Я понимаю», — с серьезным видом кивнула Ирен. «Если я буду платить тебе в неделю 3000 марок, этого ведь будет достаточно?» Обычно цена составляла 1000, но она не хотела мелочиться. «Мне не нужно платить, я требую только одного». Лу Шен поднял вверх указательный палец. «Соберись с духом, следуй за мной и не сдавайся». «Я понимаю», — увидев отношение Лу Шена, с трепетом произнесла Ирен. «Я буду усердно работать». «Тогда перестань думать о вчерашней девочке. Давай проведем наш первый урок». После этого Лу Шен сразу же начал обучать ее технике живописи. Он освоил слишком много навыков живописи, в каждом из которых достиг предела. Хотя Ирен была очень талантлива, ей приходилось выкладываться полностью, чтобы не отстать. Они оба были чрезвычайно сосредоточены. Несмотря на то, что Ирен все еще грустила, как только девушка поймала нужный настрой, она, взяв мольберт, начала рисовать. Первым делом Лу Шен указал Ирен на кучу элементарных ошибок, затем дал ей задание, суть которого заключалась в каждодневном отрабатывании базовых навыков. С этого дня эти двое стали настоящими учителями и учеников, правда, только в живописи. Ирен была действительно талантливой. Сталкиваясь с проблемой, она очень быстро находила решение. Что касаемо навыков Лу Шена, они были гораздо более мощными, чем она могла себе представить. Кажется, он мог ответить на любой касающийся живописи вопрос. Однажды она показала одну из его картин своему бывшему наставнику, и тот спросил, какой из мастеров ее написал. Такая высокая оценка заставила Ирен начать еще больше ценить уроки Лушина. Так проходили дни. Травмы Лушина вскоре восстановились, и он продолжил культивировать кодекс света и тьмы. Примерно в это же время профессор Даль внезапно попросил увеличить скорость экспериментов. Запрашиваемые образцы начали поступать намного быстрее. После поглощения пятой порции опытного образца Лушен снова эволюционировал. Его шестой орган эволюционировал в пятую форму в тот момент, когда кодекс света и тьмы достиг четвертого уровня. Пятая эволюция была всего лишь количественным улучшением. Единственное, что улучшилось, так это контроль над воздушными потоками. Это было единственным существенным изменением. Целью изучения кодекса света и тьмы было стимулирование пятой эволюции. Поскольку цель была достигнута, продолжать культивирование этой техники было бессмысленно. Это было связано с тем, что она была разработана на основе органа с четвертой формы эволюции. Так что, Лушину сейчас нужен был кодекс пятого уровня, который мог запустить начало шестой эволюции. Что касаемо кодекса пятого уровня, он уже получил ключ от кодекса хаоса. По окончании лекции Лушен с Энди направились в столовую. В последнее время занятия становятся все сложнее. «Тебе так не кажется?» – посетовал Энди. «На каком этапе учебного курса вы сейчас находитесь?» – озадаченно спросил Лушен. Энди в ответ только и смог, что взмахнуть рукой. «Не хочу больше разговаривать с тобой на эту тему. И это человек, получивший высший балл на последнем экзамене. Не могу поверить. Получить отлично, не зная, что мы сейчас изучаем. Я просто не обратил внимания», — улыбнулся Лушен. «Ну и ладно. Кстати, я слышал, от нашего курса кто-то будет выбран для участия в международной научной конференции. Подобные мероприятия — прекрасная возможность для студентов. Возможно, даже, по окончании учебы, завязанные на этой конференции знакомства можно будет использовать в карьере», — воодушевленно сказал Энди. «Хочешь поехать? Я составляю список участников, так что могу тебя добавить», — внезапно предложил Лушен. Покачав головой, Энди прикрыл лицо рукой. Некоторое время они оба молчали. «Хорошо, хорошо. Я помню, что ты непростой студент», — беспомощно вздохнул Энди. «Но, к сожалению, завтра к нам на лекцию по практической анатомии придет профессор Хатуэй. Ее занятия нежелательно пропускать даже тебе. Профессор Хатуэй, как известно, очень строга. Если пропустить ее занятие, могут возникнуть серьезные проблемы. Она является научным руководителем докторантуры Принстонского университета, почетным проректором Берлинского университета и королевским академиком. Не волнуйся, завтрашнюю лекцию по анатомии буду проводить я. Профессор Хатуэй завтра будет занята. Она попросила, чтобы я провел вам демонстрационное вскрытие, так что ничего страшного, если ты не придешь», — успокоил его Лушен. «О». Посмотрев на своего становившегося все более странным друга, Энди почувствовал душевную боль. «Я, наверное, сошел с ума, раз разговариваю с тобой об учебе». Нахмурившись, он, ускорив шаг, пошел впереди Лушина. «Ладно, давай поговорим о чем-нибудь, не имеющем отношения к учебе», — похлопал его по плечу Лушен. «Ты заметил, что в последнее время в университете все чаще возникает какой-нибудь переполох? В один день оцеплено здесь, в другой — там. Ты прав, не знаешь, в чем дело». Энди прикоснулся к повязке на своей щеке. Он еще не излечился от прошлой травмы и не хотел навлекать на себя новые неприятности. «Мне кажется, в последнее время происходит что-то серьезное, так что будь осторожен. Не действуй безрассудно», — посоветовал другу Лушен. «Не волнуйся, я не настолько глуп», — похлопал себя по груди Энди. Зайдя в столовую, они уселись на свободное место. Лушен, как обычно, достал блокнот с собственноручно сделанными записями и начал его просматривать. Это были заметки, сделанные им после посещения библиотеки. «Кстати, Энди, помнится, ты говорил, что хорошо разбираешься в мифологии. У меня есть кое-что, что я не могу нигде найти. Посмотри, может, ты знаешь, что это за монстры». Лушен бросил Энди небольшую брошюру. Взяв ее в руки, Энди начал листать страницы. Внутри было очень иное изображение разнообразных удивительных монстров. Рисунки были выполнены с таким мастерством, что казалось, будто эти чудовища живые. Качество рисунков действительно впечатляет, — перелистывая страницы, то и дело восклицал Энди. «Я знаю их всех, но вообще они встречаются в книгах довольно редко. Удивительно, что ты смог найти столь полный атлас мифических монстров». Взяв карандаш, Энди начал подписывать рисунки. «Откуда у тебя эта книга? Только не говори, что у тебя роман с одной из библиотекарш», — захихикал Энди.